Глава 25. Если совсем честно, величественность гор я так до конца и не ощутил. Может, потому что мы достигли их уже в темноте, может, потому что они появились как-то вдруг. То есть вот опушка леса, вот каменная осыпь, за ней серая поверхность камня, уходящая куда-то вверх, в черноту неба. Нет, это все равно выглядело внушительно, но я ждал чего-то большего. Хотя, может, дело в том, что ночь? Ну, не такие уж они и непроходимые, эти горы, справедливо заметил Голд, задирая голову вверх и, несомненно, думающий о том же. Если заиметь снаряжение. Со снаряжением, да, согласился Мэнси. Вот только где его добыть? Веревку, ладно, это не вопрос. А скалорубы, карабины, что там еще? Плюс не просто же так это место называют огненной грядой. Никто и никогда не знает, где и когда полыхнет огонь. Ну да, он упоминал о том, что есть тут такая особенность, и что название этой горной системы появилось не на ровном месте. Дело в том, что время от времени, то тут, то там камни внезапно охватывало пламя, высокое, яркое и беспощадное. У тех, кто попадался в эту огненную ловушку, шансов на выживание не было. «Не похожи эти горы на вулканические», — Тор обвел темную каменную громаду взглядом. «Я был с отцом в Исландии, они выглядят по-другому». «А это и не вулканы», — Мэнси засмеялся. «Это огненная гряда. Здесь огонь может возникнуть в любой момент и в любом месте. Да вон, смотрите, прямо как по заказу». Он ткнул пальцем в далекое яркое пятнышко, только что появившееся где-то на горизонте. «Вот вам и наглядная иллюстрация», — с удовлетворением пояснил он. «Сейчас там море огня, и будет он полыхать от 5 минут до 2 дней. Ну да, вероятность попасть в этот миниатюрный ад вроде бы невелика, поскольку горная цепь, она длиннющая. Вот только наш опыт показывает, что огонь частенько полыхает именно там, где находятся люди. Исключение тоннели, там огня не бывает никогда. Мы даже специально проводили эксперименты». Тут он осекся, как видимо, не зная, как я посмотрю на подобные вещи. Понятно же, что опыты они проводили на рабах, а не на себе. А мне еще вспомнился рассказ Китти про то, как их лидер ходил сюда, к горам, и вернулся обратно злой и задумчивый. Не по этой ли причине? Может, он тоже попробовал взять горы на приступ? Мужик он был, хотя и малохольный, но рисковый. «Ну что, сегодня пойдем или до завтрашнего вечера обождем?» Голд зевнул и глянул на небо. «До рассвета еще 5 часов, по идее, можем обернуться туда и обратно, если до тоннеля ходу на самом деле 2 часа». «Времени нет», — немедленно отозвался Мэнси. «Мне с Адамсом надо непременно поговорить до того, как мы рванем обратно на эту сторону». «Кстати, вот и подходящий момент, чтобы задать вопрос, который у меня давно вертелся на языке». «Слушай», — я подошел к нему, — «только пойми меня правильно, хорошо? Это не просто любопытство. Нам надо знать, с кем мы имеем дело». «Ты странный парень, сват», — негромко засмеялся Мэнси. «То ли застенчивый, то ли сильно хитроумный, не знаю даже, что из этого верно. По идее, ты сразу должен был у меня спросить. Эй, парень, а ты кто там за горами такой есть?» «Так ты бы сразу мне и соврал чего-нибудь», — в тон ему сказал я. «С чего тебе невесть кому правду говорить?» «Нет, ты и сейчас можешь соврать, но мы вроде как теперь почти партнеры. И по лесу столько вместе отмахали, так что вероятность этого снизилась». «Все-таки сильно хитроумный», — хлопнул меня по плечу Фрэнки. «Но у нас все проще, запомни это, брат. Нам скрывать нечего, мы обычные парни, которые просто живут, стреляют и таскаются в мусорные горы за добычей и адреналином. Какие там тайны, что нам делить? Мы там, вы тут. Потому и не ясно нам, чего этот дикарь из степи на нас так вызверился. Что же до Мэнси? Он правая рука Лефти Лью, вожака банды «Воины гор». Это третья по величине банда Атом-Сити и Пустошей. В ней почти сотни отчаянных парней состоит. Джон к нему прислушивается. А может, уже и больше. Лефти, когда мы уходили на эту сторону, что-то не поделил с Хью Рваном. Так что его бойцы, возможно, уже и наши. Про это мне Мэнси рассказывал. Когда одна банда разносила на щепочки другую, то ее бойцы частенько вливались в ряды победителей. Это потихоньку сокращало поголовье банд, которых изначально было немало, что наводило на определенные мысли. «Не всегда извилистый путь приводит тебя туда, куда ты хотел попасть, дружище», добавил от себя Мэнси. «Сват, если все время везде искать подвох, то непременно когда-нибудь его не заметишь. Мало того, ты еще и людей начнешь ненавидеть, а это совсем уж плохо». «Золотые слова», — восхитилась Марика. «Вот видишь, не одна я так думаю». «Мэнси, я и сам это знаю, мне было немного неловко. Просто последние месяцы они меня к такому образу мысли приучили. У вас там за горами, судя по всему, жизнь простая и открытая, а у нас здесь не знаешь, от кого и когда нож в спину ждать. Вот и наловчился везде второе дно искать. Нет, мои люди, они не такие, это да, но вот чужаки, там такие иногда попадаются персонажи, что рука пистолет сама ищет». «Погано у вас тут», — подытожил Фрэнки. «Так что, ребята, если вы не передумали прикрыть наши задницы, может, пойдем, что время тратить?» «Не изменились наши планы», — твердо сказал я. «Все в силе». «Тор, ДжБ, головной дозор», — привычно скомандовал Голд. «А замыкающим я пойду, от греха». «Азиз в голова», — неожиданно сообщил ему зимбабвиец. «Тор замыкающий. Так лучше». «Хорошо», — согласился Голд. «Почему нет?» Степь была полна звуков и одуряющих запахов трав. Цикады надрывались, как оркестр, от их многоголосого стрекотания поначалу даже закладывало уши. Дополняло картину бытия бесконечно глубокое небо, усыпанное яркими точками звезд. Правда, было оно только по левую руку, по правую от нас были горы, которые полностью закрывали небосвод. «Все время кажется, что на нас кто-то смотрит», прошептала мне Настя, идущая рядом. «Просто мы привыкли к суженному пространству», пояснил ей Голд тоже шепотом. «Лес, река, крепость. Простор не наша. Это еще хорошо, что вдоль горного массива идем. А окажись мы на равнине, когда со всех сторон бесконечная пустота, то вообще бы ошалели». «Мы и до этого ночью в степи были не раз», возразила ему Настя. «Ничего подобного я не ощущала». «Тогда нас было больше», — помолчав, сказал Голд. «И дом был рядом. По крайней мере, мне кажется так. А если ты по поводу тех ребят, что Мэнси и Фрэнка гнали, то мы их еще там с хвоста стряхнули. В лесу». Настя ему ничего не ответила, но, похоже, осталась при своем мнении. «Надеюсь, что прав ты, а не Настюшка». Я напрягал глаза, вглядываясь в ночь, но никого не видел. «Меньше всего мне сейчас хочется влезать в перестрелку. И себя раскроем, и до леса уже далеко. А здесь не спрячешься». «А самое главное, тоннель спалим», — поддержал меня Мэнси. «Сват, ты меня тогда спрашивал, что у нас в планах, было такое? Ну, относительно трёпки, этим тварям диким, что на нас хвост подняли». «Было», — насторожился я. «Адамсу степь не нужна», — выдержав паузу, сказал он. «Но и прощать смерть наших людей он не станет, потому степняки получат то, что заслужили. Скажем так, он хочет их как следует шугануть, чтобы те запомнили, как это бывает, если с нами поступают некрасиво. Половину этих паскудников он собирается перебить, а вторую оставить в живых на условии выплаты нам компенсации за ущерб. Точнее, сначала разогнать, чтобы они побегали как следует. А после прижать их к ногтю и дальше снова с ними торговать, почему нет? На наших условиях, само собой, уже более льготных. Мы сами здесь заниматься ловлей людей не станем, нам и у нас хорошо, так что пусть себе живут и на нас работают. К тому же у них там есть дельный человек, с ним, похоже, можно будет сосуществовать вполне нормально. Если не секрет, что за человек? Сразу задал вопрос я, гадая о том, какое именно имя услышу из двух возможных. Некто Асланбек. Мэнси даже не стал интриговать, немедленно дав ответ. Он бородатый и страхолюдный, но при этом совсем не дурак. Ему война вообще не нужна. Он торговать хочет, в отличие от нынешнего Кагана. И ведет себя нормально, без всех этих восточных заворотов, без всей этой их экзотики. До него мы еще с одним парнем кое о чем договаривались. Но там не та фигура, на которую можно поставить. Вот так-так. Молодец, Асланбек. Достойно уважения, сразу видно, деловой человек. Со мной сын степей, с ними бизнесмен. Все верно, никакой ошибки. Вот только непонятны две вещи. Зачем ему в таком случае была взрывчатка нужна? И когда он успел с ними переговоры провести? Ответ на первый вопрос я, скорее всего, не получу, а вот на второй запросто. Это несложно. Просто взять и спросить про это у Мэнси. «Да недели за две до того, как Каган их взбрыкнул», не чинясь, ответил мне наш новый союзник. «Хорошо так пообщались. Я сам там был при этом разговоре. От нас старшим тогда ездил Стив Левша. Хороший был мужик. И потом тоже он поехал на свою голову». «Почему был?» — поинтересовалась Настя. «Он же возродился давным-давно. Ты же говорил, что у вас поиски своих поставлены на широкую ногу». «Люди Джона его так и не нашли на контрольной точке», — пояснил Мэнси. «И к другим бандам он не прибивался. Его вообще никто так и не видел после этой смерти. Не знаю, как у вас, а у нас такое бывает. Гибнет человек и с концами, как сгинул». «Да-да», — подтвердил Фрэнк. «Так же и с Лео итальянцем вышло. Три раза помирал и три раза возвращался. А потом его страшно на свалке на две части разорвал, и все, никто больше Лео не встречал». «Кое-кто даже начал думать, что возвращение от смерти зависит», — совершенно серьезно сказал Мэнси. «То есть от того, как именно ты умер. Если от пули там или от ножа, это одно. А если страж тебя прикончил, как-то особенно замысловато, или зомби задрали, то другое». Чушь, судя по реакции Фрэнка, это был давний спор. Кучу народа порвали зомби, а про стражей я даже не говорю. Чего там? Меня самого страж месяц назад грохнул. И вот я здесь стою, никуда не пропал, хотя спорить не буду. Во всей этой чехарде с Лео и Стивом есть какая-то кривота непонятная. Интересная тема. О чем-то таком как-то толковали наши умники, но вскользь. У нас не такие большие потери, чтобы проводить аналогии и вести статистику. А по сравнению с этими ковбоями, можно сказать, что у нас их нет вообще. Ты остановился на Асланбеке, вернул я беседу в нужное русло. Смерти это интересно, но не столь злободневно. Так что с ним? Я все тебе уже рассказал, добавить нечего. Мэнси глубоко вздохнул. Ох, тут и воздух, как мед пьешь. То есть покойный Стив с ним поговорил, и все, уточнил я. Ну да, терпеливо повторил наш спутник. Они со Стивом договорились об увеличении поставок рабынь. Проговорили цены, там еще о поставках продуктов речь шла, мясо то все. А через две недели Стив на том самом месте, где велся этот разговор, принял смерть. Вот ведь как бывает, голос Голда был просто медовый. Никто никогда не знает, как и когда умрет. А что, Асланбек потом с вами не пытался найти связь, несмотря на начавшиеся военные действия? Тут мы ответ получили не сразу. Мэнси какое-то время молчал, но потом все-таки сказал. Мы навстречу с ним и ездили, вот только нарвались на кочевников, а дальше вы знаете. Потому мы по степи такие петли и крутили, надеялись скинуть погоню с хвоста и выйти в условленное место. Да вот не удалось. А когда затеяли возвращаться, было уже поздно. Да еще Рик в одной из стычек погиб, а переговоры должен был вести именно он. Его Джон на это уполномочил, он его штатный переговорщик был. Вот почему Асланбек так спешил и не остался у нас в крепости. Просто не хотел терять время. Ему же надо было вернуться к Кагану, чтобы доложить, какие мы... А я не знаю, кстати, какими он нас показал. Может, негодяями, которые не поддержали соседей, а может и нет. Может, наоборот, сказал, что встретили его хорошо, подарок вот вручили памятный. А что ответа нет, так это нормально. Нет главного в крепости, нет ответа. Очень сложно сказать, что в голове у этого человека, одно понятно, с мозгами там все в порядке. Любую ситуацию он непременно выгибает в свою пользу, и это талант. Талант, который мне в своем нынешнем воплощении по соседству живым не нужен. Так вот, он должен был успеть вернуться, а потом еще обосновать свой отъезд на место встречи с атомщиками. На это все нужно время. А концы-то немалые. И лошадей у него нет, только что на своих двоих топать. Что телега с рабами спектакль, это мне еще тогда понятно стало. Кстати, еще один штрих к портрету нашего героя. Он учитывает любую мелочь. А если копнуть совсем глубоко, то можно увидеть совсем уже интересную вещь. С чего это Каган вдруг так резко помешался? Я уже об этом думал, но в свете открывшихся обстоятельств это выглядит совсем уж подозрительно. Это выглядит как помешательство или гипноз. Тут есть маги, тут есть наркотики, так что вариантов масса. Было бы желание, а методы найдутся. А у Асланбека, похоже, желание есть. Потому и отправился под нож весь старый ближний круг владетелей степи. Они знали его с самого начала и имели к нему прямой доступ. А значит, могли заметить, что с ним все не так ладно. Например, что зрачки расширены или что-то еще. Простых воинов никто слушать не будет, а вот советников, ветеранов еще как. И потому они были убиты один за другим. Потом Каган, который сам уже ничего не соображает, ввязывается в эту нелепую войну, которая при любом раскладе погубит его. Она ведь ему даже не нужна. Зато она нужна другому человеку, причем позарез. Следом Каган совершает кучу безумств, которые не укладываются в голове нормального человека, что помаленьку-помаленьку подрывает его авторитет. Самый яркий тому пример – он бросает атомщикам этот нелепый вызов на битву, над которым потешаются все, подозреваю, что даже его собственные бойцы. Я практически уверен, что эту мысль внушил одурманенному Кагану тот же Асланбек и тем самым отправил его на эшафот, поскольку с этого поля битвы повелитель степи не вернется в любом случае. Он либо погибнет в процессе сражения, если таковое случится, либо его убьют свои же кочевники, которым кто-то вовремя шепнет. Он безумен, он ведет вас к смерти, а ту его. Ну что он умрет, это несомненно. И скорее всего, от пули в спину. А после все будет просто. После войны всегда бывает мир на достойных условиях, ошельмование погибшего лидера и обещание счастливой жизни уцелевшим в бойне. Причем сдается мне, что Асланбеку мало просто власти. Он хочет, чтобы ему поклонялись. Он, походу, хочет быть воплощением Бога на земле. Уважаю, большие люди всегда ставят себе большие планы. Мне такое не дано. Конечно, то, что он не смог переговорить с атомщиками, здорово поменяло его планы. Но я уверен, что у этого товарища есть запасной вариант, а то и не один. А Салех и тут не пляшет, если исходить из слов Мэнси, они его списали со счетов. «Нет худа без добра», — отметил я бодро, — «зато с нами познакомились. Кстати, поставки продуктов, если что, мы вам обеспечим. И фрукты, и овощи, и рыбу. Последнее хоть вазами». «Обсудим», — кивнул Мэнси, — «почему нет? Скажу тебе честно, сват, мы любим подраться, но война — это другое. Одно дело хорошая потасовка, после которой все участники умываются и идут вместе выпивать, а война? В ней нет выгоды, а особенно в этом мире, где даже смерть – условность. Да она, по меньшей мере, просто невыгодна. Мы угрохаем кучу ресурсов, которые не так легко достаются. И ради чего? Чтобы доказать, что именно мы выше других на стенку писаем. Ладно бы нам еще эти земли были нужны, так даже этого нет. Так что я за мир и сотрудничество. Мэнси, ты как будто побывал в моей голове, сказал я ему проникновенно. Одно только меня печалит. Далеко мы друг от друга живем и не сможем вот так запросто пивка друг с другом попить. У вас есть пиво? Вытаращил глаза Фрэнки. Скажи, что это так. Пока нет, опечалил его я. Но если есть спрос, то раньше или позже у нас появится предложение. Спрос есть, Фрэнки выпучил глаза, как краб. Предложение давай, за ценой не постоим. У меня пива нет, это так. Привез я пару бочонков, но их уже выпили. А в Новом Вавилоне оно есть, недешево, но есть. Опять же, если закупать оптом, так и скидку можно получить, а после по реке это дело сплавлять. Да и остальные товары на обмен по степи тащить — это тоже глупость. Есть же река. Найдем какое-нибудь место поближе к горам, поставим там причал, построим форпост. Ладно, это меня уже понесло. Сначала надо закончить текущие дела. Но поездка вверх по течению становится все больше и большей необходимостью. «Если это случится, то обещаю тебе контракт века», — продолжал Фрэнки. «А еще мы отольем твой небольшой бюстик и поставим его на главной площади Атом-Сити. Знаешь, у нас там все здорово, но с пивом дело плохо. Нет, кое-какое пойло гнать начали, как без этого, но совсем паршивое. Парни из Бешеных Котов в одном месте в пустыне нашли что-то вроде зернохранилища с приличными запасами пшеницы. Вот ее мы в дело и пустили. Аппаратик для перегонки наши ребята мигом соорудили, это без проблем, но это все не то. К тому же там штрафы немалые вешаются за употребление. Я про системные штрафы, само собой. Причем подозреваю, что штрафуют не только за то, что мы это пьем, но и за качество напитка. А почему я до сих пор аппаратик не соорудил? Ну, я, положим, не знаю, как его делать, но у меня в крепости что, умельца такого нет? Да и с пивом, что же, нам его все время в Новом Вавилоне закупать? Мы что, рыжие? Что там в него идет? Хмель, солод, что-то еще? Надо семена раздобыть, да это дело выращивать начать. Если есть спрос, то наше дело выдать предложение. Пиво не наркотики, и звание пивного барона мне нравится больше, чем наркобарона. Но это все после войны, прервал ход моих мыслей Мэнси. Впрочем, до этого после времени осталось всего ничего. У меня такое ощущение, что вы не слишком волнуетесь за исход сражения, подала голос Марика. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься, Мэнси лукаво усмехнулся. Есть у нас в рукаве козыри, чего врать, точнее стопка козырей. Какие, рассказывать не стану, но если захотите, можете сами глянуть, как все это будет. Не думаю, что там предусмотрены трибуны для зрителей, усомнился я. Или ты предлагаешь махнуть нам с тобой на ту сторону гор, а потом составить компанию вашим парням? Можно и так, кивнул Мэнси. А можно и по-другому. Дойдем до тоннеля, объясню, что к чему. Шли мы еще около часа, может и дольше. Степь была пустынна, только какая-то мелкая живность шуршала в травах, да пару раз над нами пролетали то ли совы, то ли летучие мыши. Но кроме нас ни души. «Пришли», — в какой-то момент, неожиданно для всех, сказал Мэнси. «Мы около прохода на ту сторону». Как по мне, это место ничем не отличалось от любого другого. Гора, камень и никаких лазов, проходов и тоннелей. Темно, правда. Впрочем, это отговорка. Света луны хватает для того, чтобы увидеть, что ничего в этом месте нет. «Он магический, этот проход», — уточнила Марика, внимательно оглядев все вокруг. «Мы просто его не видим?» «И да, и нет», — Мэнси тихонько хихикнул. «Фрэнки, покажи им». «Мы же говорили, этот тоннель, он не такой, как два других». Атомщик ухватился за выступ, вскарабкался на него, потом ухватился за следующий и закончил фразу. Те широкие, там техника пройдет, а здесь только люди». Он ловко карабкался по камням вверх, при этом его хорошо было видно при свете луны. Вот он ухватился за очередной выступ и пропал из вида. Вот так Мэнси был похож на фокусника, довольного собой. Там что-то вроде каменного щита, который закрывает проход. Если не знать, что он там есть, то никогда его не найдешь. Кстати, с той стороны приблизительно то же самое. «Как же вы его обнаружили?» — заинтересовался любопытный Голд. «С той стороны». «Птицы», — пояснил Мэнси. «Они на уступе гнездо свили, а толстяк Баф, есть у нас такой, решил полакомиться яйцами. Он все время жрать хочет. Залез наверх и видит. Дыра в горе. Сам он в нее не полез, но рассказал про это дело Рику, а тот уже отправил туда своих ребят». «Лихо», — оценила Марика и, не теряя времени, полезла вверх по скале. «Шебутная», — одобрительно глянул на нее Мэнси и спросил у меня. «Она с кем-то или одна?» «С кем-то», — расстроил его я. «Жаль», — опечалился атомщик. «Люблю таких, но это ладно». «Так вот, сват, считай, что ты и твои люди получили билет в директорскую ложу. Будете наблюдать представление с балкона». «Не понял», — опешил я. «Так все действо будет происходить как раз здесь», — Мэнси показал рукой в темную степь. «Вот прямо тут. Мы специально его выбрали. Догадываешься, почему?» Я выпучил глаза и рефлекторно потянулся к предохранителю автомата. «И сюда нас притащил?» — мой вид, похоже, смутил Мэнси. «Да тут степняков по округе должно быть до чертовой матери». «Нет тут никого», — тихонько засмеялся атомщик. «Мы его выбрали, но Каган про это еще не знает». «Ты чего-нибудь понимаешь?» — жалобно спросил я у Голда. Тот молча покачал головой. «Договор таков, что место для битвы будет определено за день до нее. Битва послезавтра. Так что сюда сейчас только какие-нибудь случайные дикари могут забрести», — объяснил мне Мэнси. «А с чего ты взял, что Каган согласится именно на это место?» — уточнил Голд. «Хотя сначала вы предложите после у тоннеля, те его отклонят и предложат что-то свое». «Вопрос торга», — кивнул Мэнси, — «не более того». «А если все-таки нет?» — засомневался я. «Если они не согласятся?» «Согласятся», — в голосе Мэнси была железная уверенность. «Просто поверь мне». «Позиция отменная», — донеслось сверху. «Мечта, а не позиция». «Вот именно», — расплылся в улыбке атомщик. «И в свете этого, сват, у меня к тебе просьба. Я тебе вид сверху, а ты окажи мне ответную услугу. Пригляди за тем, что здесь будет происходить, ладно? Понимаю, что сутки в каменном гнезде сидеть не весело, но давай так, ты тоже лицо заинтересованное. Нет, наши ребята тоже сюда подойдут, и не с пустыми руками. Но мало ли что, ваши стволы точно могут быть не лишними». Если честно, объяснение было натянутым. Понятное дело, что от нашего участия тут ничего не зависело. Адамс все равно послал бы сюда стрелков, причем еще до того, как будет принято решение о месте сражения. Просто Мэнси хотел точно знать, где мы будем, и посмотреть, как мы поведем себя во время боя. Простой-то он простой, да тоже никому на слово не верит. И правильно делает. Да и не удивлюсь я, если со стрелками пожалует человек от Адамса, чтобы глянуть на нас. Но при этом ход красивый, уважительный. «Не вопрос», — протянул я ему руку. «И приглядим, и поможем, если что. Только помни, вы должны быть наверху не позднее завтрашнего вечера», — предупредил меня Мэнси. «Встреча по месту в 4 часа дня, то есть часа через 3-4, тут уже наверняка будет людно. В идеале, если вы прямо сейчас заберетесь наверх и там останетесь». «Вариант хороший, но нам не очень подходит. Мне еще надо на цистерну с горючкой глянуть. Потом на это времени может и не быть. Нет, тут не жениховское нетерпение и не элементарная жадность. От этого зависит политическое решение относительно Салеха. Битва на носу, и мне надо понять, вводим мы его в игру или нет. А это зависит от величины цистерны». «То есть сражение будет в 4 часа дня?» — уточнил Голд. «Такие вещи обычно поутру делают». «Здесь другой мир», — развел руками Мэнси. «И все другое. Мы тоже удивились этому, но по какой-то причине Каган решил именно так. Как там? Я не люблю рано вставать, а потому убивать предпочитаю после обеда». «Но вообще люди с отклонениями в психике тяготеют к ритуалам, а резать глотки пленным красивее при свете костров. Думаю, дело в этом. Что до нас, какая разница? Утро, вечер. Результат будет тот же самый. Мы их перебьем еще до темноты. Ну что, мы договорились?» «Все будет как надо», — заверил я Мэнси. «Не волнуйся». «Тогда до встречи», — протянул он мне руку. «Я пошел, время дорого». Мы попрощались, и атомщик полез наверх. «Может, оставим здесь постового или двух?» — предложил вдруг ДжБ, внимательно осматривающий окрестности. «Мало ли что. В лесу мы и малым количеством справимся. Да потом не так заметны будем. Нам же днем идти вдоль гор, не ночью». Именно этот аспект меня и смущал больше всего. «Сват», — Голд глянул наверх, убедился, что Мэнси нас не слышит, и положил мне руку на плечо. «Давай останемся здесь, шут с ней, с цистерной. Не уедет она никуда, что ты к ней привязался так? Ты просто прикинь варианты. Если она велика, то с Олехом и списываем, и не столь важно, когда это случится. Днем раньше, днем позже, какая разница? Если же цистерна такого объема, что нам самим мало будет, опять же, по времени мы выигрываем не так и много. Даже если мы отправим в крепость гонцом, того же Тора или ДжБ, сколько они будут добираться? Правильно. Тут все уже отгромыхает. Кто должен умереть, умрет. Мир наступит, а гонец все еще будет в пути. Опять же один, на границе со степью, в наше лихое время. А двух мы послать не можем. Сами тогда оголим тылы. Плюс пока ребята до Салеха доплывут, да пока вернутся, продолжил я его мысль. Ну да. А так, мы можем попросить у наших новых друзей подбросить нас до крепости. Почему нет? Того же Мэнси. Наверняка ему интересно будет глянуть, как мы живем, развивал свою мысль Голд. Все одно, они еще долго колготиться тут после битвы будут, ты же понимаешь. Пока раненых добьют, пока трофеи соберут, пока отпразднуют это дело. А вот за это время мы туда-обратно и смотаемся. Тем более, что цистерна эта, если Салеху верить, совсем рядом с опушкой леса. А если завтра днем здесь бродить, то добра ждать не приходится. Риск слишком велик. Ты прав, признал я. Все, ребята, остаемся здесь. Воды нам хватит, фляги у всех полные. Если честно, у меня тоже на душе тревожно было, призналась Настя. Не тянул вариант с возвращением в лес, вот никак. А сейчас спокойно стало. Чур, я первая наверх лезу. Сват, подсади меня.